Тут под столом раздался глухой стук, за которым последовало дребезжание и короткий резкий вопль. Джек почувствовал, что его ухватили за лодыжку. Потом он очутился на полу. «Прочь!» — крикнул повелитель нетопырей, быстро обойдя вокруг стола. «Назад!» — я сказал. Из складок его плаща вырвались тучи нетопырей и ринулись на то, что было под столом. Оно от ужаса завизжало и так стиснуло лодыжку Джека, что ему почудилось, будто кости разваливаются в порошок. Он поднялся и начал нагибаться вперед. Потом, увидев это, он на миг остолбенел, и тут была бессильна даже боль. Существо было белым, голым, блестящим и все в синяках. Повелитель нетопырей пнул его, и оно выпустило Джека. Но прежде чем оно успело загородиться скрещенными руками, Джек мельком увидел его перекошенное лицо. Похоже, это создание было задумано как человек, но так до конца им и не стало. По нему словно прошлись, перекрутили его, а в оплывшей голове, как в сыром тесте, проткнули дыры. Сквозь прозрачную плоть его торса виднелись кости, короткие ноги были толщиной с дерева и заканчивались дискообразными ступнями. С них свисало множество длинных пальцев, похожих на червей или на корни. Руки были длиннее тела. Это был раздавленный слизняк, нечто замороженное и оттаившее, прежде чем пропеклось. Это Боршин, — сказал повелитель нетопырей, протягивая руки к визжащему существу, которое, казалось, не могло решить, кого бояться больше — летучих мышей или их хозяина. Оно колотилось головой о ножки стола, пытаясь ускользнуть от обоих. Повелитель нетопырей сорвал с груди камень и запустил им в существо, бормоча при этом проклятие. Оно исчезло, оставив после себя лужицу мочи. Мышцы вновь пропали в одеждах своего господина. Он улыбнулся Джеку. «Что?» — спросил Джек. «Что это такое, Боршин?» Некоторое время повелитель нетопырей рассматривал свои ногти, потом он сказал: «На дневной стороне планеты ученые уже некоторое время пытаются создать искусственную жизнь, до сих пор безуспешно. Я собирался добиться успеха с помощью волшебства там, где их наука бессильна. Я долго экспериментировал. Потом попробовал. Ничего не вышло. Или, скорее, вышло наполовину. Ну, результат ты только что видел. Я избавился от своего мертвого гомункулуса, отправив его в навозные ямы Глива. Но однажды он ко мне вернулся. Я не могу приписать себе честь его оживления. Силы, питающие нас здесь, каким-то образом стимулировали его. Я не думаю, что Боршин и вправду живое существо, ну, в обычном смысле слова. Это одна из тех вещей, предназначенных, чтобы пытать твоего врага, о которых ты говорил? Да, поскольку я обучил его двум вещам. Бояться меня и ненавидеть моего врага. Правда, на этот раз я его сюда не приводил. Он приходит и уходит сам своими путями. Но я не думал, что они достигают этого места. Да, этим я еще займусь. А пока что он сможет являться сюда, когда вздумает? Боюсь, что так. Тогда нельзя ли мне иметь при себе оружие? «Увы, у меня нет оружия, чтоб тебе одолжить». «Понятно». Теперь я лучше пойду. Купайся на здоровье. — А еще одно, — сказал Джи. — Что? — спросил тот, лаская пальцами камень. — У меня тоже есть враг, которому я должен отомстить. Ну, не стану утомлять тебя подробностями, но должен сказать, что моя месть превзойдет твою. — Правда? Интересно узнать, что у тебя на уме. Я постараюсь, чтобы ты непременно узнал. Оба улыбнулись. Тогда до скорого. Пока. Повелитель нетопырей исчез. Джек вымылся, долго просидев в теплой блестящей воде. Накопившаяся за время его путешествия усталость, казалось, овладела им мгновенно. Только мощным усилием воли ему удалось встать, вытереться и дойти до постели, на которую он рухнул. Он слишком устал для того, чтобы должным образом ненавидеть или обдумывать побег. Он спал и видел сны. Ему снилось, что он держит великий ключ к Оливинию. Ключ от хаоса и порядка, и им отпирают небо и землю, море и ветер, приказывая им обрушиться на Хайдаджен и ее хозяина со всех концов света. Ему снилось, что родилось пламя, и властелин тьмы оказался навеки в его сердце, как муравей в янтаре, но живой, способный чувствовать, и лишенный сна. Он, будучи возбужден до предела, вдруг услышал бормотание великой машины. От этого знамения он застонал, а по стенам, на пропитанных потом постелях, заметалось множество джеков.